Thank you. instead of getting in the middle. Дорогие радиослушатели. Да. Да, конечно. Итак, ваше внимание. Представляется музыка в исполнении просто А. И просто Алексея. Эта песня очень понравится. Настоящая песня. Это интро. Аня, кстати, хочет сыграть свою песню для всех слушателей. Нахуй пошли! Это было интро. Теперь трек номер один. Итак, это была песня номер два. Теперь представляем песню номер три. Брутальную песню. Самой жестокой всех времен и народов. Мы эту песню хотим посвятить нашей работодательнице. Вы сами узнаете, как ее зовут. Ее зовут просто Неонила. Начинаем. Пожалуйста, эти деньги. Мне надо купить новую гитару. Ой, то есть первую. Неонила, пожалуйста, дай мне деньги. Неонила! Неонила! Yeah. ты слышишь нужные песни? Итак, трек номер 4. Называется «Лили Горой. Все еще жив». Алексей, привет. Я знаю твое настоящее имя. Кто-то звонит. Возьми трубку. Там звонят. Итак, трек номер 5. Последняя песня в этом альбоме. Специально для Жени! Итак, дорогие ребята, конечно. Итак, вашему вниманию представляется музыка в исполнении просто и просто Алексея. Очень надеемся, вам эта песня очень понравится. Настоящая песня. Это интро. Аня, кстати, хочет сыграть свою песню для всех слушателей. Это было интро. Теперь трек номер 1.